Глава 7. В поисках вдохновения. Теперь, после того, как мы рассмотрели разные типы внутренней мотивации, перейдем к практическим способам обрести вдохновение. Делайте то, что вас вдохновляет. Поддавайтесь любопытству. Исключите отвлекающие факторы, особенно мысли о вознаграждении. Развивайте критическое мышление. Регулярно бросайте себе вызов, заново обретите себя. Делайте то, что вас вдохновляет. Пожалуй, это самое важное. Без этого вам не помогут все мотивационные техники вместе взятые. Когда я начинаю сочинять, я ступаю на тот путь, который проходили мои кумиры: Чосер, Шекспир, Колеридж, Эллиот, Бишоп, Плат, Оден, Макнис, Хьюз и Ларкин. Я пытаюсь повторить то, что делали они. Пугающе? Конечно. Волнующе? Не то слово. То же самое касается и вас, когда вы посвящаете себя той области, которая вас вдохновляет, будь то искусство, наука, изобретательство, обучение, предпринимательство или что-то еще. Вы идете по следам своих кумиров. Вот несколько вопросов, которые помогут вам найти золотую середину между тем, что вдохновляет вас в вашей работе, и тем, что пугает. Что вдохновляет вас в том, чем вы занимаетесь? Что самое вдохновляющее вы можете сделать в своей жизни? Вы уже это делаете? Кто ваши кумиры в творчестве? Какими были их цели? Ваша цель настолько же смелая? Если вы сомневаетесь, почему? Что вас останавливает? Вот самые распространенные причины, которые мне обычно называют клиенты. Ложная скромность. Кто я такой, чтобы считать, что я смогу это сделать? Откладывание на завтра. Я начну это делать когда-нибудь. Страх, замаскированный под здравый смысл. Мне нужно зарабатывать на жизнь, у меня нет времени. Отсутствие внутренних качеств. У меня нет таланта, мотивации, уверенности в себе, чего угодно. Отсутствие ресурсов. У меня нет образования, денег, связей, чего угодно. Внутренний критик. Я недостаточно хорош. Все это весомые причины, но они все равно остаются отговорками. Вы сами придумали себе ограничения, не имеющие ничего общего с реальностью. Тот день, когда вы перестанете повторять про себя эти фразы и займетесь тем, что вас на самом деле вдохновляет, и станет началом вашего творческого пути. Поддайтесь любопытству. Если вам сложно выделить что-то серьезное, что вас вдохновляет, начните с малого, с любопытства. Однажды я участвовал в литературном семинаре, который вел поэт Крейг Рейн. Так вот, он сравнил сочинение стихов с обдиранием обоев. Когда вы начинаете обдирать обои, вы хватаетесь за краешек, который и так уже отстает от стены. Когда вы за него тянете, иногда вы отрываете кусок, который остается у вас в руках, и приходится начинать все сначала. А иногда вы все тянете и тянете, так что получается длинная полоска. Порой отходит все полотно полностью. И также вы можете удивить сами себя, создав эпическую поэму. Если бы вам не было любопытно, что произойдет, если потянуть за небольшой кусочек, вы бы не достигли такого результата ни в обдирании обоев, ни в сочинении стихов. Поддавайтесь любопытству. Иногда оно быстро угасает. Но при регулярной тренировке, рано или поздно, вы почувствуете, как оно превращается в прилив вдохновения. Для начала поищите вокруг себя зацепки, которые возбуждают ваше любопытство. Книга, которую вы планировали прочитать. Фильм, который вы давно хотели посмотреть. Что-то, чему вы всегда мечтали научиться. Идея, до которой не доходят руки, чтобы попробовать. Человек, которому вы хотели позвонить. Исключите отвлекающие факторы, особенно вознаграждение. То, что внутренняя мотивация так хорошо работает, обусловлено глубокой концентрацией. Занимаясь любимым делом, вы уделяете ему все свое внимание, прилагая максимум усилий. В обратную сторону это тоже работает. Чем больше вы концентрируетесь, исключая отвлекающие факторы, тем выше вероятность, что вы почувствуете внутреннюю мотивацию. Есть несколько способов исключить отвлекающие факторы. В наши дни, когда мы уже привыкли быть всегда на связи, имеет смысл применять эти способы в комплексе. Планирование. Выделите время в своем расписании под творческую работу. Не поддавайтесь соблазну назначить на это время встречу или заняться чем-то другим. Свод правил. Сформулируйте правила игры. Решите, что вам можно, а что нельзя делать во время, посвященное творческой работе. Очевидные вещи, которых следует избегать, отвечать на электронные письма, телефонные звонки, пользоваться социальными сетями. Кроме того, я рекомендую отказаться от второстепенных задач, например, подготовки материалов или студии к работе. Сконцентрируйтесь в это время непосредственно на творческом процессе. Избегайте недопонимания. Не говорите людям: «Я не могу встретиться в среду, потому что я пишу, рисую, сочиняю». Люди нетворческих профессий вас просто не поймут. Просто скажите, что в это время вы заняты. Забудьте о вознаграждении. Приятно помечтать о том, как вы выступаете перед толпой поклонников, как ваша книга возглавляет список бестселлеров или как вы получаете Оскара. Но только не в тот момент, когда вы должны быть заняты творческой работой. Технологии. Если ваша работа связана с компьютером, а силы воли недостаточно, чтобы держаться подальше от отвлекающих сайтов, воспользуйтесь специальными приложениями, например, Antisocial, MacFreedom или Focus, которые заблокируют доступ к конкретным ресурсам или выход в интернет на время вашей работы. Ритуал. У многих творческих людей есть свой ритуал, помогающий им начать работать. Он может быть очень простым. Например, сварить себе любимый кофе или поставить фоновую музыку, или более сложным – последовательность упражнений йоги, медитации и визуализации. Кому-то это покажется нелогичным, но подобные ритуалы работают по принципу ассоциации. Ваше подсознание связывает ритуал с переходом в творческое состояние, в котором вы наиболее продуктивны. Развивайте критическое мышление. Одна из характеристик состояния потока, выделенная Михаем Чиксентмихайи, это наличие объективной обратной связи. Вы должны понимать, насколько хорошо вы справляетесь с задачей. Когда речь идет о творчестве, это не всегда просто. Если вы спортсмен и, скажем, участвуете в соревнованиях по бегу, толпа зрителей обеспечивает вам громкую, ясную и немедленную обратную связь. Лучшим спортсменам это помогает войти в так называемую зону состояния полной концентрации. Но если вы создаете арт-инсталляцию, пишете экспериментальную симфонию или лирическую поэму, обратной связи вам придется ждать долгие месяцы или даже годы. И даже тогда она может оказаться неясной или противоречивой, поскольку эксперты до сих пор не пришли к согласию по поводу критериев оценки в искусстве. Неудивительно, что столько художников бросают свое занятие из-за разочарования. По мнению Чиксентмихайи, решение проблемы состоит в том, чтобы как можно лучше изучить свою профессиональную область и развивать критическое мышление, чтобы самому быть в состоянии оценить свою работу. При описании своих рабочих привычек многие известные творческие люди отмечают, что они уделяют значительное время анализу и оценке своей работы. То, что написано сгоряча, должно быть потом проверено критически, исправлено, дополнено и в особенности сокращено ввиду требований формы. Иногда приходится делать над собой насилие, быть к себе безжалостным и жестоким, то есть совершенно урезывать места, задуманные с любовью и вдохновением. Петр Ильич Чайковский, письмо от 25 июня, 7 июля по новому стилю, 1878 года. В книге «Несмотря ни на что» я предлагаю 8 способов отточить навык критического мышления. Первый. Изучите все знаковые работы в вашей области и их авторов. Даже авторов, незнакомых широкой публике, и даже работы, которые вам не нравятся. Второй. Читайте обзоры критически. Старайтесь выделить критерии автора обзора, его предположения и ошибки в суждениях. Третий. Читайте критиков и практикующих специалистов. Книги, исследования, обзоры, журнальные статьи, в которых раскрываются разные мнения об интересующих вас вопросах. Четвертый. Спорьте с друзьями. Это даст вам повод со всех сторон проанализировать свое мнение и найти аргументы в его поддержку. Пятый. Вступите в группу или организуйте ее. Найти подходящую группу можно на платформе meetup.com. Шестой. Участвуйте в форумах. Чем бы вы ни занимались, обязательно найдется форум, посвященный вашей теме, группа Facebook или другое онлайн-сообщество. Седьмой. Создайте блог или начните вести подкаст. Это отличный способ рассказать о своих идеях и проверить их на прочность в обсуждениях с другими пользователями. Восьмой. Ориентируйтесь на лучших. Сравнивайте свои работы с лучшими произведениями, которые относятся к тому же направлению или жанру. Регулярно бросайте себе вызов. Как творческий человек, вы сами решаете, насколько смелые цели перед собой ставить. Они должны быть достаточно масштабными, чтобы вдохновить или испугать вас. Помните об одной из характеристик состояния потока – динамическом равновесии между сложностью задачи и вашей способностью ее выполнить. Если задача слишком простая, вам станет скучно. Если слишком сложная, вас постигнет разочарование. Состояние потока возникает, когда вы стремитесь сделать чуть больше, чем у вас получается, чтобы достигнуть того, что раньше было невозможно. Если вас одолела скука и недовольство собственной жизнью, поставьте перед собой значимую цель, такую, чтобы при мыслях о ней сердце начинало биться чаще. Возможно, вы достигли мастерства и определенного успеха в том, чем занимаетесь, но всегда есть кто-то, кто достиг большего. Что мешает вам стремиться к более высокой цели? С другой стороны, если вы прикладываете усилия, но терпите неудачу, вероятно, вы требуете от себя невозможного и пытаетесь добиться успеха, когда к нему еще не готовы. Иногда бывает необходимо сбавить обороты и овладеть основами, прежде чем перейти на более продвинутый уровень. Самое замечательное в постановке целей – то, что вы всегда можете стремиться к большему. Это означает, что в ваших руках неиссякаемый источник радости и вдохновения. Заново обретите себя. «Я получил все, что хотел, но по-прежнему несчастлив». Счастливым Макс и правда не выглядел. Я консультировал его по видеосвязи и видел за его спиной горную гряду, залитую солнечным светом. День был чудесный, но лицо Макса мрачнее тучи. В самом начале нашей работы Макс показывал мне фотографии потрясающе красивой местности, где он жил и писал картины. Он поделился, что в детстве у него, простого городского мальчишки, была мечта стать известным художником, чтобы коллекционеры дрались за его полотна и переехать жить в какой-нибудь дикий живописный уголок. Он добился всего, о чем мечтал. а потом обратился ко мне за помощью, потому что из-за давления, которое оказывали на него деньги и успех, он совсем перестал писать картины. За любую штамповку, которую я делаю, кто-нибудь готов заплатить сотни тысяч долларов, потому что на ней стоит мое имя. Из-за этого я чувствую, что стараюсь зря. Макс с готовностью признавал, что его ситуация из разряда жиру бесится, и усердно занимался самобичеванием, ведь у него было так много, но ничто не приносило ему радости. Самобичевание не помогало. Тогда я попросил его рассказать, как он вообще стал художником. Он начал делиться воспоминаниями, и постепенно у него загорались глаза. Когда он был начинающим художником, он работал из любви к искусству. Он писал картины ночи напролет, пока остальной город спал. А перед тем, как лечь, наблюдал, как люди спешат на автобусную остановку в утренний час пик. Тогда я еще не достиг ничего, но я был гораздо счастливее, чем сейчас. Мы решили, что пришло время ему снова стать никем. Я предложил ему представить, как он рисует магический круг вокруг своей студии, чтобы защитить ее от внешнего влияния. Он и на самом деле выложил окружность из камней, как бы освещая это место. Когда он делал шаг внутрь круга, он вновь становился никем. Все его предыдущие заслуги переставали иметь какое-то значение. Он мог творить все, чего не пожелает, и если хотел, то потом уничтожал. Единственным, но непреложным условием было не планировать показывать эту работу никому, не говоря уже о продаже. Никто и никогда не узнает, что он создал внутри круга, если только после того, как написанная картина минимум 3 месяца пролежит в хранилище, он не захочет показать ее людям. Кроме того, мы изменили распорядок его дня так, чтобы разграничить время для занятий творчеством и время для занятий бизнесом. Утро, вечер и, возможно, время до полуночи были для творчества. На работу с электронной почтой, на телефонные звонки и встречи мы выделили окно после обеда с 14 до 17 часов. Не прошло и нескольких недель, как у Макса снова появился вкус к жизни. Он лукаво улыбался, описывая безумные штуки, которые он создавал в студии в новые рабочие часы, в том числе, когда работал 2 ночи подряд. Иногда он даже кое-что мне показывал, с усмешкой отмечая, что галереям придется подождать его следующего шедевра. После того, как картины вылеживались в хранилище положенные 3 месяца, он мог оценить их по-другому, более объективно. Некоторые полотна ему нравились, и он решал их сохранить. Некоторые ему нравились, и он решал их продать. А некоторые он переписывал заново. Из-за того, что он стал предлагать меньше работ на продажу, цены на них взлетели до небывалых высот. Макс не мог этому не радоваться, но сам он говорил, что деньги – ничто по сравнению с тем, что к нему вернулось желание творить. Если вы достигли профессионального успеха, и теперь на вас давит груз ожиданий, ваших поклонников, наставников, ваших собственных, возможно, вам будут полезны несколько советов, как снова стать собой. Первый. Спросите себя, ради чего я этим занимаюсь? И запишите все ответы, которые пришли вам в голову. Если это факторы внешней мотивации, как перечисленные далее, вычеркните их и копайте глубже, пока не доберетесь до истинной причины. Деньги, слава, профессиональное признание, награды, общественное признание, возможности. Второй. Теперь вспомните конкретные периоды времени в прошлом, когда вы получали настоящее удовольствие от творчества и создавали что-то, чем были довольны. Когда вы влюбились в свое дело? Что волнующего в нем было? Как вы чувствовали себя, когда были никем и могли создавать все, что хотели, и за вами никто не наблюдал? Третий. Достаньте свои ранние работы, чтобы помочь себе вспомнить те чувства, которые вы испытывали, создавая их. Вернитесь к своим изначальным источникам вдохновения, к местам, в которых вы бывали, книгам, которые читали, фильмам, которые смотрели. Поставьте музыкальный альбом, который не слушали уже несколько лет. Четвертый. Четко разделите свою творческую и деловую активность. Например, утро для творчества, время после обеда для встреч. Уважайте границы. Пятый. Найдите отдельное место для творчества, которое бы не пересекалось с вашим деловым пространством. Это может быть ваша студия, общественная библиотека или студия, которую вы с кем-то делите. Представьте, что вы окружили это место магическим кругом. Если вы дома, можете нарисовать реальный круг. В общественной библиотеке этого лучше не делать. Шестой. Когда вы делаете шаг внутрь круга, вы становитесь никем, и все ваши прошлые заслуги перестают иметь значение. Вы свободны делать что угодно и не должны думать о качестве готового продукта, коммерческих перспективах и мнении других людей. Никто не узнает, что именно вы создали, если только впоследствии вы сами не решите показать свое творение. Работайте, прислушиваясь к себе, следуя за своим любопытством, независимо от внешних факторов. Седьмой. Любое свое творение отложите минимум на 3 месяца. В течение этого времени никому его не показывайте. Вы можете сами им любоваться, но не принимайте решения, что с ним делать. Этот промежуток времени станет буфером между этапами создания и продвижения, чтобы они не влияли друг на друга. По истечении 3 месяцев еще раз внимательно взгляните на свою работу и решите, она вам нравится? Вы хотите оставить ее себе? Вы хотите выставить ее или продать? Вы хотите отправить ее в мусор и начать что-то новое?